Дома табличек, приюты мысли, аптеки для души, дома мудрости, книгохранительные палаты так назывались в разные времена в разных странах библиотеки. Их судьбы и прослеживаются в очерках. В царстве клинописи. О, Шумер, великая земля. Главная прелесть древней клинописной литературы, в том числе и шумерской, как заметил один исследователь, это ее молодость. Она очень молода, ибо ученые лишь начинают ее открывать, познавать, и это неудивительно. Еще 70-80 лет назад даже крупнейшие специалисты имели весьма смутное понятие о самом существовании Шумера, не говоря уже о его литературе. Любопытно, что первоначально шумеры были открыты не археологами, не историками, а лингвистами. Изучая клинописные таблицы библиотеки Ашурбанипалы, ученые нашли на одной из них упоминание о тайных шумерских документах. А сам царь, владелец библиотеки, писал: «Для меня было большой радостью повторять красивые, но непонятные надписи шумеров». Что же это за страна? Что за народ? Уже Ашурбанипал, живший 25 веков назад, считал язык шумеров непонятным. А Геродот, отец истории, вообще ничего не знал об этом народе. Когда вслед за лингвистами за работу взялись археологи, когда они приступили к раскопкам в Месопотамии, народ, который начал историю, так иногда называют теперь шумеров, стал рассказывать. На полдороге между Вавилоном и Персидским заливом, в иссушенной пустыне, с давних времен возвышался холм Варка. Его раскопки, начатые еще до Первой мировой войны, возобновились в 1927 году. Под холмом скрывался древний город Урук, который насчитывал 3 тысячелетия. Совершенно необыкновенные вещи были скрыты в холме Варка. И прежде всего, одна из самых древних глиняных табличек с письменами. Найденные документы относились к середине 4-го тысячелетия до нашей эры. Им 55 столетий. В 27 веке до нашей эры царем Урука был Гильгамеш, легендарный герой шумерских эпических сказаний и аккадского эпоса. В Месопотамии были открыты и другие, столь же древние города. Перед археологами возникли руины храмов и дворцов, предметы домашнего обихода, орудия труда, произведения искусства и горы глиняных табличек разнообразной формы, размеров, испещренных клинописью. Из них мы узнаем о политической и социальной жизни древнего Шумера, его экономике и государственном устройстве, о развитии земледелия, скотоводства, судоходства. Большинство городов Шумера стояло на берегу Евфрата, гончарного, кузнечного, ткацкого производства. Еще в 4-м тысячелетии до нашей эры шумеры создали сеть оросительных каналов. И подлинный болотный ад, каким была эта земля до прихода человека, трудолюбивый народ превратил в прекрасный оазис. Именно в эту область Библия поместила рай, вероятно, потому что пышные сады, плодородные поля, орошаемые разветвленной сетью каналов, являли резкий контраст с соседними пустынями и негостеприимными горами. В этих краях находились и висячие сады Семирамиды, одной из семи чудес света. Шумеры, создатели одной из древнейших цивилизаций мира, изобрели гончарный круг, колесо, плуг, сеялку, парусную лодку, великолепные вехи на пути человека. В их стране не было дерева, они стали сооружать хижины и загоны для скота из тростника, скрепленного глиной. Они научились возводить арки, изготовлять литье из меди и бронзы. Глина стала одним из важнейших видов сырья для шумеров, и не только шумеров. Из нее делали кирпичи для постройки дворцов и храмов. Обожженные в печи, они не уступали по прочности камню. Глиной замазывали щели на кораблях. Ее применяли при изготовлении посуды и орудий труда, в частности серпов, бочек, ларей, прясел. И человека, как гласит шумерская легенда, боги сделали из этого материала.